Я решительно против всех конфетных лекарств, как бы они ни назывались, из какой бы аптеки они ни были, и как бы их ни восхваляли как средство против катара, кашля, желудочных страданий и прочее. Всем этим можно совершенно испортить желудок и свое здоровье. Как милостив Бог! По воле Его растет не только то, что нужно для поддержания нашей жизни, для ежедневного пропитания. Он, премудростью сотворивший все в мире в дивной гармонии, повелел произрастать и тем травкам, что облегчают болезни людей, исцеляют их от страданий. Как милостив Бог! Будем же старательно разыскивать травки, которые сами дают о себе знать своими целительными благоуханиями. Собирая эти травки, станем сыновней благодарностью восхвалять бесконечную любовь Небесного Отца. Наша домашняя аптека разделяется на 4 главных отделения, или ящика, и на несколько меньших. В главных ящиках помещаются: в первом – тинктуры, настойки, во втором, самом большом – травы для настоев, в третьем – порошки, в четвертом – масла. В меньшие ящики помещают все прочее, что не вошло в эти 4. Обрезки полотна для перевязок и обертываний, всегда чистые, свежие, вата и тому подобное, могут быть положены в один из этих ящиков. Тинктуры, настойки и масла должны храниться в стеклянной посуде, различные травы для настоек и порошки или в плотных бумажных свертках, или же лучше в коробках. Все это должно стоять в холодном, но не сыром месте, чтобы не образовалась плесень, и не слишком отдаленном месте дома. На каждой бутылочке, на каждой коробке и бумажном свертке должна быть точная четкая надпись с обозначением содержимого. Самое лучшее – разместить в каждом ящике целебные средства в алфавитном порядке. Прежде всего, нужно заботиться о том, чтобы в домашней аптеке был полный порядок, чтобы всякий посторонний, видящий ее в первый раз, мог сразу найти любую бутылочку, любую траву. Далее. Должно соблюдать здесь большую чистоту. На коробках – ни пылинки, на бутылочках – ни пятнышка. Ничто так не позорит дом, как грязь, и заметьте, по двум вещам судят обо всем доме и большей частью верно. Если они в порядке, то все в порядке. Если же они не в порядке, значит, обитатели дома или квартиры – беспорядочные люди. Хотите знать эти две вещи? Это домашняя аптека и отхожее место. Для содержания домашней аптеки в наилучшем порядке нужно, чтобы кто-нибудь один в семействе взял на себя ответственность и заботу о ней. В конце этой второй части указано, что должно быть в такой маленькой домашней аптеке. Того, что не является необходимым, можно и не иметь. При случае можно включить то или другое средство. Следует сказать еще несколько слов о приготовлении тинктур, настоев и порошков. Тинктуры, настойки. Целебные соки из растения можно извлекать различным образом. Лучше всего для этого готовить экстракт. Примечание. Экстракт. Спиртовая или водная вытяжка из растений. Спиртовый экстракт называют настойкой или тинктурой, водный экстракт – настоем. Из трав или ягод, назначенных для приготовления экстракта, выбирают самые спелые, не испорченные, и сушат их на доске, на открытом воздухе, всегда, однако, в тени, ни в коем случае не на солнце. При сушке обнаружится, какие еще из травы и ягод следует отбросить. Высушив траву, ягоды и тому подобное, их измельчают и кладут в бутылку. Затем наполняют ее настоящей хлебной водкой. Я предпочитаю ее всем другим. Если же ее нет, чистым спиртом или фруктовой водкой. И закупорив плотно бутылку, ставят ее на некоторое время в теплое место. Примечание. Травы, ягоды и тому подобное, служащие для экстрактов, можно настаивать и на вине. Но вино не годится для хранения экстрактов в течение более или менее продолжительного времени –